Архив и памятник Петру Первому. Возвышенность, расположенная на Смоляном мысу, называется Петровской горой. Это одна из красивейших видовых точек города, с которой открывается великолепный вид на замок и залив. Это место связано с событиями Северной войны и взятием Выборга войсками Петра Первого. Здесь располагался штаб русских войск, и, по легенде, император отсюда осматривал в подзорную трубу шведские укрепления, чтобы составить рассуждение о добывании города Выборга. 13 июня 1710 года шведский комендант города и командующий русскими войсками граф Апраксин подписали акт о капитуляции. В память об этом событии в июне 1910 года командование русского гарнизона Выборга устроило пышные торжества, посвященные 200-летию взятия города. Состоялось открытие памятнику Петру Первому и стелы на братской могиле русских воинов. Памятник выполнил известный скульптор Леопольд Бернштам. Рядом со скульптурой на скале был выбит крест и вензель Петра. После того, как Финляндия стала суверенным государством, памятник русскому царю был убран, а в 1927 году на старом постаменте городские власти установили памятник независимости – каменного льва, опирающегося на герб Карелии. Когда в ходе Зимней войны войска Красной армии заняли Выборг, льва скинули с пьедестала, а царя восстановили. Через год финские солдаты, отвоевавшие город, разбили памятник Петру и снова установили льва. В июне 1944 года история повторилась. Советские воины льва с постамента убрали, а памятник Петру был найден, отреставрирован и впоследствии возвращен на старое место. В программе торжеств 1910 года значилась также и закладка нового православного храма рядом с памятником. По проекту архитектора Косякова на горе началось возведение большого церковного здания из красного кирпича с шатровой звонницей. Это великолепное сооружение так и не было достроено. Помешала Первая мировая война, а затем революция и гражданская война в Финляндии. К 1918 году храм был почти достроен, но в независимой Финляндии православный храм был уже не нужен. Стены его разобрали, а в 1932 году городской архитектор Уно Ульберг использовал готовый фундамент для строительства провинциального архива. Выборгский архив – яркий образец стиля функционализм. Здание имеет простые и ясные очертания, лишено декоративной отделки и очень удобно для работы. В наши дни здание архива используется по прямому назначению.